Герасимов в который раз посмотрел на часы. Агент опаздывает уже на час. Такого Азирис никогда себе не позволял. Смутная тревога, не покидавшая полковника с момента последней встречи, усиливалась. Герасимов спрятал часы в кармашек жилетки, встал, походил по комнате и снова сел. Еще через полчаса бесполезного ожидания Александр Васильевич пребывал в состоянии полной растерянности. То, что опытный и заслуживающий доверия осведомитель не пришел на условленную встречу, означало только одно – Азирис играл с полковником в двойную игру, и вот теперь исчез. И что самое скверное, исчез, видимо, с загадочным изобретением сумасшедшего профессора. Ко всему прочему, в городе складывалась тревожная ситуация. С утра бастовали уже Семенниковский, Патронный и Франко-Русский заводы. Стачка, начавшаяся вчера на Путиловском заводе по полной ерунде из-за увольнения пьяницы рабочего, начинала разрастаться как пожар. Полковник считал, что ситуация находится под контролем, пока рабочих возглавляет Поп Гапон, человек, который имеет непосредственное отношение к охранке. Но рядом с ним есть люди, которые могут отодвинуть Гапона от руководства. Они ждут момента, чтобы поднять рабочих на бунт. Именно этих людей следует изолировать как можно скорее, а в случае чего взять и самого Гапона. Но действовать полковнику мешали. Никто не хотел, чтобы лавры победителя революции достались провинциальному выскочке. Александр Васильевич прикинул план действий. Во-первых, он даст команду начать облаву на Азириса всеми силами. В штате охранного отделения состояло 200 осведомителей и 300 филеров и особый летучий отряд, который высылался на исключительные происшествия. Во-вторых, завтра утром он сам нанесет профессору визит вместе с жандармами. В-третьих, он потребует приема у министра внутренних дел господина Святополк Мирского и докажет необходимость быстрого ареста рабочих вожаков. Совершенно овладев собой, Герасимов оделся, закрыл конспиративную квартиру и поехал в управление Петербургского охранного отделения, которое располагалось в знаменитом доме номер 12 на набережной Мойки. Войдя в кабинет, Герасимов попросил дежурного чиновника Алексея Селезнева не беспокоить его. Александр Васильевич открыл личный сейф и положил на стол дело с грифом «Особо секретно». В папке были личное дело агента Азириса, его донесения и рапорта. Папку эту мог видеть только офицер, курирующий агента, то есть сам полковник. Засекреченность любого агента была такой, что в докладах вышестоящему начальству не упоминалась даже его кличка, а информация передавалась от третьего лица. Охранное отделение серьезно оберегало своих людей от любой возможности провала. Герасимов включил лампу и раскрыл дело.